занялись уборкой постелей и расстановкой багажа у Фалтрепа. Многие пассажиры вооружились биноклями в надежде увидеть родственников и друзей, приехавших их встречать.